Эх, жизнь моя, жестянка, а ну ее, а ну да я и так, можно сказать, оттуда предки вылезли. Годы шли, а Талик так и не смог стать сильнее и стать первым среди равных. И то, что раньше ему грозила позорная смерть, которую он благодаря своей смекалке и решительности избежал, было слабым утешением. Даже становление полноценным воином бога радости ему не доставило, ведь проявить себя не выходило совершенно. Талик помнил слова наставника о том, что для толкового командира важно не только умение с моток и зад нигтель управляться, да кулаками махать, но и головой думать. В этом деле Талик считал себя самым лучшим, вот только другие его гении не то что не спешили признавать, его даже слушать не хотели, да и не было ситуаций, когда этот самый тактический гений можно было проявить. Но вскоре представился шанс. Мехина объявил о том, что его Джаффа идут в атаку на мир врага совместно с Джаффа лорда Апофиса. Хотя на деле вышло, что под командованием и присмотром немногочисленных Джаффа Апофиса. Тот факт, что Апофис таким нехитрым образом регулирует численность армии своих вассалов, чтобы те, обрастя жирком, не удумали чего недоброго против него, был понятен тем, кто умел думать. Мехина думать умел, потому в отличие от законченных идиотов отказывался от чести повоевать за своего господина, не стал, ведь это был отличный для того повод его убить нерадивого вассала. Да, минимум приличий Гуаулды соблюдали, ведь если сюзерен начнет без малейшего повода своих вассалов резать, то от него все разбегутся или же объединятся и попытаются убить. Так что решил оправдать возложенную на него честь, отправив в бой, а скорее на убой, молодняк, а не опытных воинов. Талик тяжело дышал. Все же даже для Джаффа такой забег через лес, да и при необходимости уклоняться от плазменных выстрелов, оказался выматывающим. Их атака на один из миров Геба не задалась сразу, на выходе из Чиппа на них обрушили ливень из плазмы. Они сразу потеряли треть отряда, но командиры из Джаффа Апофиса даже не подумали отступать, несмотря на такие потери, и повели их в бой. Вот только это не было боем. Остатки их отряда с воздуха разбили крылья смерти, а за ними добивать разбежавшихся в разные стороны атакующих вышли Джаффа Геба. Выскочив на поляну, Талик чуть не схлопотал сгусток плазмы в лицо от одного из Джаффа Апофиса, что выскочил на поляну мгновением раньше. «Жалкий шалва!» — мысленно прорычал Талик, смотря на Джаффа Апофиса, который даже не запыхался, хотя они побежали к Чиппай первыми, да и почти все они остались охранять Чиппай. Когда же Джаффа повернулся к Талику спиной, тот не смог сдержать свой гнев. Пусть он недолюбливал свой отряд, но он планировал стать командиром, и это был его отряд, а из-за этого шалва они все полегли в бессмысленной атаке. Рука сама сомкнулась назад не к теле, Джаффа, что шел чуть впереди, что-то почувствовал или же услышал звук раскладки зад Никтеля и обернулся, но сделать ничего уже не успел, разряд поразил его в грудь. «Шалва!» — прорычал Талик, наводя зад Никтель на лежащего на земле Джаффу, собираясь выстрелить во второй раз и тем самым убить его. Но замер из-за пришедшей в голову мысли. На лицо тут же выползла улыбка, и он потянулся свободной рукой к животу поверженного врага, чтобы запустить ее в брюшную сумку, где обитал Гуаулд. Ка-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Личинке свежий воздух пришелся не по вкусу, та шипела и извивалась, но Талик не обращал на это внимания. Он внимательно осматривал Гуаулда со всех сторон, придирчиво так рассматривая и сравнимая со своими воспоминаниями многолетней давности. Он даже второй выстрел, что убил Джаффа Апофиса, сделал не гладя на него, крупнее и сильнее. Сделал вывод из попыток личинки вырваться из его хватки Талика. О том, что делать дальше, Талик долго не раздумывал. Встав на колени, он убрал зад Никтель и потянулся к своей брюшной сумке. Когда он запустил туда руку, в глазах у него потемнело, а по телу пробежал разряд как от попадания зад Никтеля, и Талик отключился. «Я думал, раньше был пиздец, товарищи, но нет, беру свои слова обратно. Вот сейчас реально начался пиздец». Хотя он начался в момент, когда этот мелкий обалдуй с комплексом неполноценности, хотя теперь я уверен на 100%, что этот пацан дефективный, и даже мое божественное вмешательство этого исправить не смогло, отправился воевать. И хорошо, что я проявил мудрость и предусмотрительность и не стал еще больше тратиться на его прокачку, а то ведь этот дегенерат с моей посильной помощью мог выбиться в командир, и тогда бы, как и их командир, подох в первых рядах. Вот замечательный командир, попереть своих воинов в атаку побег. Мне так и хотелось крикнуть: «Пацан, ты миром ошибся, тут не One Piece», чтобы капитан первый в атаку пер и всех выносил. Так вот, слава мне, что мой носитель не оказался в числе доблестного и пустоголового командования, а вообще был задвинут в задние ряды из-за того, что умничать пытался перед этим самым командованием. Тоже мне Наполеон нашелся, но ему хотя бы хватило мозгов вовремя использовать 101-й прием карате. Вот точно мое благотворное влияние видно, ну или мое же влияние на его организм, что подстегнуло выработку нужных гормонов, чтобы простимулировать нужное для моего выживания действие. И вот вроде бы все замечательно, мы драпаем к звездным вратам, кстати в реальности пусть и чужими глазами, но смотрятся они охереть как круто. Стану правителем галактики или хотя бы планеты, для начала, поставлю в своем суперхатаке звездные врата, чтобы любоваться ими в рабочем состоянии, ага, вместо прудика в саду камней у меня будут. Но этому дегенерату с какого-то моча в голову стукнуло или еще что, но он решил пристрелить Джаффа Апофиса. Нет, мне то не жалко, но лучше бы он с ним поговорил, узнал, кто у них там первый воин, не заглядывали ли к ним Таури, а не стрелял. Ну да пофиг, если бы не то, что он вытащил из этого Джаффа почти взрослую особь Гуэлда. По внешнему виду было понятно, что собрат уже через полгодика, и то чисто для того, чтобы жирка нагулять и, так сказать, подготовиться к переезду, будет готов захватить своего первого носителя. Меня такие действия со стороны пацана напрягли. Не, ну а вдруг он скрытый Гуэлда ненавистник или еще чего похуже? Нет, пока он свои грабли ко мне не тянет, пускай ненавидит других Гуэлдов сколько душе угодно, хотя это может нас обоих под монастырь, а точнее под Каракеш, подвести. Не думаю, что хоть какому-нибудь лорду понравится, что какой-то Джаффа личинок Гуэлдов давит или на шашлык пускает. Такого будут всем миром искать и давить чисто из природной вредности и гордыни, ведь убивать богов позволено только богам. И я уже начал обдумывать устроить ему эпилептический припадок, когда в храме будем, чтобы жрецы меня успели до спасительной канапы дотащить, как этот дегенерат потянул свою граблю ко мне. И опять же слава великому и мудрому мне за то, что прорастил нервные волокна к мозгам одного дегенерата, у которого, кстати, была одна незабываемая ночка, пока я с подключением тыкался, нет, куда надо, я сразу подключился. А вот после мне захотелось больше, вкусовые рецепторы еще решил подключить, но чего там не туда прорастил, и вырубил тогда носителя. Вот и сейчас проделал то же самое. Может показаться, что идея вырубать своего носителя на вражеской территории не слишком-то умная и вообще попахивает идиотизмом или суицидальными наклонностями. Но тут стоит учитывать то, что носитель у меня дегенерат. И если я правильно истолковал то, как он смотрел на извлеченного Гуэлда, и что говорил, а также его душевные метания, на которые я мало обращал внимания, то выходило, что этот гад решил меня поменять на более сильного по его дилетантскому мнению сородича. Так что шансы на выживание у меня с вырубленным дегенератом выше, чем с дегенератом в сознании. Ведь он меня тупо выкинет, а я слишком молод и слаб, чтобы прожить достаточно долго для того, чтобы найти носителя и его захватить и контролировать. Да и вообще погодка на этой планете примерская, холодно и сухо. Вон собрату уже дурно. Или это еще от того, что спазмом руку дегенерата свело и он сильнее того сжал? Хм, а что если? Тут мне в голову пришла идея, рассмотрев которую со всех сторон можно назвать гениальной. Перекусить? Ну да, решил схарчить сородича. Ну а че, к каннибализму у меня после просмотра и проживания некоторых моментов из жизни предков отношение нормальное, ну в том плане, что если жрать будут не меня, то я ничего против не имею. Так что стоит попробовать. Выгода тут есть, во-первых, питательные вещества и тот же наквадах в крови, чья концентрация у меня из-за того, что дегенерата прокачивал, упала, во-вторых, если нас найдут, и я в плен попаду, желательно отдельно от дегенерата, то этот почти взрослый гуэлд может тоже выжить и наябедничать на дегенерата, и тогда нам точно пиздец, меня ведь могут за личинку токра принять, а если начнут у меня в мозгах копаться, тогда точно прибьют или сожрут. Так что собрался с силами, ну и подождал, пока пребывание на морозце еще сильнее ослабит сородича, точнее ужин, и выбрался из симки. БРРР, ну и холодрыга. Вот точно гуэлдовским попаданцам приходится на 1500% больше превозмогать, чем обычным. Сородич, точнее ужин, чего-то заподозрил, так как начал активнее трепыхаться, вот только толку от этого было ноль. Рука его реально сильно придавила, да и пребывание на морозе бодрости не добавило. Так что на мою молниеносную атаку он ответить ничем не мог. Вот отгрызение башки и затаскивание всего того, что осталось в сумку, было тем еще квестом, но попаданец я или погулять вышел. Хотя да, вышел, но сидеть в домике мне нравится больше. И если бы не Джаффа-дегенерат, я бы вообще отсюда никуда не выходил вообще. Хаэма, не стану ли я первым Гуаулдом Хикамари? Хотя с учетом того, что Гуаулды жутко не любят менять своих носителей, то они по натуре реально те еще хитки. Ладно, займемся ужином и будем надеяться, что тут пленных берут и что о Женевской конвенции тут слышали, ну или хотя бы догадываются. Глава 03. Сар так только и мог что скрипеть зубами. Негодный выродок сумел вернуться из, казалось бы, безнадежного похода. Хотя какой это был поход, так, бойня, уже третья на памяти Сартака. Из 300, что ушли, вернулись 3 с небольшим десятка, и среди них был этот, причем оказалось, что ему повезло 4-жды. В первый раз, когда не прибили в момент прохода через Чиппай, второй, когда не прибили атакой с воздуха, в третий, когда на поляне приголубили всего одним зарядом из зад Никтеля, в отличие от воина Апофиса, которому 2 заряда досталось, и самым большим везением было 4-е, когда на него наткнулась 5-ка отступающих с раненым Джаффа-Мехина, и те его прихватили с собой, и главное, успели добраться до Чиппай до того, как Джаффа-Гебу их заблокировали. И ведь отлежавшись и отожравшись, этот выкидыш Шалва умудрился победить одного из командиров отряда и занять его место по праву синейшего. И все это сочли нормальным, ведь у него боевой опыт есть. Сартаку пришлось из-за этого больше рисковать и действовать более нагло, но он считал, что его слово будет весомее слов Шалва, потому не слишком боялся оставлять ниточки, ведущие к себе, но только для этого выкидыша Шалва. Талик пришел в себя в родном мире у себя в доме, и снова почувствовал тот самый жор, точно как когда он поменял своего ущербного червя на более упитанного и сильного. Сейчас же он проделал то же самое и ждал результатов, которые не заставили себя ждать. С новыми силами справиться с Тарликом было несложно, как и получить под свое начало отряд, пусть и столько прошедших посвящений Джаффа. Вот дальше пошла рутина. Не то чтобы Талик рвался в бой, особенно такой, какой ему чудом удалось пережить. Те, кто вытащил его из того мира, рассказывали, что он словил заряд из зад Никтеля и вырубился, а вот воину Апофиса не повезло, того враги убили 2-м выстрелом. Талик понял, что ему повезло, и он явно успел выполнить задуманное, хотя поначалу его смущало то, что мертвого червяка другие не видел. Он даже не побоялся об этом спросить, придумав оправдание о том, что это червь, то есть сын бога Апофиса, мог покинуть своего носителя. Но никто ничего не видел. И тут стоило подумать, что его червяк просто уполз подальше, но Талика после немного смутили следы крови, явно нечеловеческой, на обратной стороне его доспех, как раз напротив брюшной сумки. А после, будучи в одном из племен дикарей, которых приводили к покорности и обращали в истинную веру, сначала Джаффа с посохами моток в руках, а после жрецы словом и иногда тоже посохом самых нерадивых, Талик увидел забаву местных детишек, которые сажали в кувшин пару грызунов и не кормили их неделю, а после наблюдали за тем, как те дерутся между собой насмерть. Вот тут Талика осенило. Он тогда не успел выбросить своего червя, когда получил заряд из зад Никтеля, но, видимо, рефлекторно прижал руку с другим трофейным червем к себе, и тот забрался в его брюшную сумку и сожрал его более мелкого. А после, наблюдая, как детишки дикарей стравливают победителей из разных горшков, и те кидались друг на друга сразу, пусть даже не были голодны, он осознал, что это неплохой метод сделать своего нового червя сильнее. Ведь он, участвуя в битвах, становится сильнее, а значит, и червь должен становиться сильнее. Конечно, возникала проблема с тем, где взять червей. Другие их считали детьми бога, и о том, чтобы творить с ними такое, даже помыслить не могли. Но Талик не зря считал себя гением. Он придумал отличный план, и, уйдя в паре на разведку, потерял одного из своего отряда. Ну, напали дикари, бывает, а Малику просто не повезло, зато сам Талик со всеми расправился. На самом же деле Малик получил заряд зад Никтеля в спину, после чего Талик извлек его червя и выстрелил во второй раз, ну и изъятую и припрятанную стрелу дикарей в глаз воткнул, все же тело надо будет потом доставить назад. Выбор на Малика пал из-за того, что тот оказался очень сильным. Талик смог его урезонить при последнем вызове за право быть первым среди равных в их отряде только благодаря тому, что был опытнее, а вот в силе он ему уступал, из чего Талик сделал вывод, что червь, что живет в Малике, сильнее. Впрочем, его не сильно интересовало, кто из червей победит в схватке внутри его брюшной сумки, главное, что с ним останется сильнейший. Я таки разжился информацией, которая позволила мне начать строить кое-какие планы на будущее. И первый пункт в моем плане, когда я вырасту и обрету собственное тело, это, ураю нахер этого дегенерата Талика. С чего это вдруг? О, это отдельный рассказ, в котором даже предложили и знаки препинания будет материнами. Но обо всем по порядку. Затащив ужин в свой уютный теплый домик, между прочим очень вовремя, а-то тут другие джаффа нарисовались и потащили куда-то до генерата, причем, как понял по разговорам, это были свои джаффа и тащили меня на родину, а не в плен, я начал жрать. Вот только сожрать тушку в полтора раза крупнее себя у меня возможности не было, холодильника тут тоже не было, хотя телевизор и радио я тут, можно сказать, себе организовал, но вот как замутить холодильник идей не было. Выбрасывать недоеденное палево, кто-то точно полезет меня проверять, если из брюха дегенерата погрызанная башка или хвостик Гуаулда вывалится, и что-то мне подсказывает, что проверка мне не понравится. Отставлять же гнить в своем домике да нафиг. Так что пришлось пустить все, что уже не лезло, а я теперь гуаулд-сумоист, на прокачку тушки дегенерата. Но помимо уже озвученных ранее во-первых и во-вторых причинах схарчить ужин, кстати, я его запомню и его жертву во благо великого меня не забуду, и когда стану владыкой вселенной, ну или кем-то чуть скромнее, обязательно памятник ужину поставлю, вот такой я благородный и благодарный, появилось в-третьих, о которых я не знал. Так вот, так как питательных веществ было ну просто завались, что я их пихал на кого попало, а попадало только на дегенерата, то решил и в генетической памяти посерфить. Вообще эту генетическую память можно с интернетом сравнить, информации, в том числе нахер никому не нужной, там океаны и еще на пару морей и три озерца с Байкал размером будет. Но вот у меня на компе жесткие маловатые оперативки тоже не густо, ну для того чтобы все захапать, а так-то я мега крут. Так вот, есть там, так сказать, обязательное к просмотру, ага, Soft Meat in Королева Гуаулдов, ну и несколько бесплатных сайтов на выбор, откуда можно качать, что попалось под руку или чего понравилось. А вот дальше надо, так сказать, платить, ага, теми самыми питательными веществами, и может даже годами жизни чего не один нормалька ХМ закостенелый и впавший в деградацию, а не такой прогрессивный, как я, гуаулд не сделает. Хотя многим явно охота получить, но и подохнуть в процессе, получив и осмыслив все наследие предков, никто не хочет. Хотя помнится мне, Апофис выкрутился, точнее попер против всех, нарушив табу. Ну да ладно, не о том сейчас речь, а речь о том, что мне прилетел бесплатный пак инфы от схарченного ужина. Не сказать, что там вот были прям откровения и тайны бытия или секретные секреты, но много чего интересного было. Но главное, я смог сориентироваться во временных рамках. Ага, плюс-минус сотня лет. Так вот, до канона где-то сотка с фигом или гаком этих самых лет и есть. Конечно, я могу ошибаться, но в памяти ужина было как вроде как недавно некий братак стал первым воином Апофиса. Так что до начала канона от 50 до 100 лет, за которые я точно успею вырасти во взрослую особь, и возможно даже подняться в иерархии гуаулдов. Хотя тут вариант с хотя бы выжить видится не таким, чтобы простым. Эх, тяжела ты гуаулдовская доля. Где там мой дворец под непробиваемым силовым полем и армадой суперхатаков на орбите, а главное гарем. Хотя может и не главное, но лишним точно не будет, и вообще я попаданец или кто? Вот-вот попаданец, а значит мне положены рояли и гаремы. И если с роялями пока не густо, ужин так на дудку максимум тянет, то гаремов на горизонте вообще не видать. Да и как-то бедна эта галактика на кандидатах в гаремы. А ведь и правда кого в гарем тащить-то? Ну понятное дело, Саманта Картер, на которую во времена выхода сериала только ленивая и нетрадиционная ориентация индивид не фапал. Женушка Даниэля Шаре, которую у него, кстати, Апофис отжал, тоже ничего такая. Вот только что той, что другой даже в проекте нет, а если я начну силушку набирать и пытаться прихватизировать все, что плохо лежит, то могут и вообще не появиться на свет. Хотя тут с каноном шутить опасно, тут всякие перемещения во времени юзаются безбожно. Так что как бы такого красивого меня за попытки канкан станцевать на бабочках откатом не пришибло еще в младенчестве. Так что стоит быть аккуратным, и прогулку на обеда с целью пожать Рашию и отжать его кораблик, а также людей и запасы на квадаха из списка вычеркиваем. Но возвращаясь к первому пункту моего плана, первое время дегенерат вел себя смирно, прокачка пошла ему не на пользу, до этого он хоть немного головой думал, а теперь она у него исключительно для того, чтобы ни разу не стильный шлем носить. Кстати, у меня никаких морд животных или еще чего такого не будет. Замучу чего-нибудь крутого и пафосного Вархаммер. Не, это будет слишком пафосно. Хотя нет, скромнее надо быть скромнее. ХМ может из хала. Нет-нет, как-то слишком простенько. О, из гайвера замучу. В металле, думаю, будет смотреться очень круто, особенно в черном. Да и вообще доспех можно полным сделать и выдвигающиеся клинки тоже замутить. Так, а получится ли в грудину главный калибр запихать? ХМ в принципе, если извратиться, и плюнуть на то, что на квадаха будет жрать как не в себя, да и скорострельность будет такая, что древние пистоли на его фоне будет скорострельным оружием выглядеть, то очень даже может выйти, конечно не такой мощи, но думаю, что-то вроде спаренного залпа глайдера смерти выйдет. Да, будет пафосно. А главное того, что в груди не такая штука, мало кто подумает, и если кто схватит из собратьев и поставит перед собой на колени, можно будет гордо выпятить грудь и отправить гада к предкам. Муха-ха-ха. Надо только не забыть мысленное управление к этому оружию прикрутить. Эх, столько планов. А всякие дегенераты активно пытаются сделать так, чтобы я до их притворения в реальность не дожил. Вот честно, я конкретно так охерел, когда ко мне в домик запихали еще одного Гуэлда. Хорошо, что мой незваный гость охренел не меньше меня и еще от действия зад ногтя не отошел, а то мог бы меня, если не сожрать, то точно понадкусывать и сделать очень неприятно, да и вариант со сожрать отбрасывать не стоит. Все же всякое может случиться. Так что пусть в этот раз я обделался легким испугом, да и профит кое-какой получил, но таких сюрпризов больше не хотел. Да и опять пришлось активно работать челюстями и все лишние пускать в дело, в том числе и на дегенерата. Раз уж себе могилу активно роет и без моей помощи, то пусть уж лучше будет посильнее, может сможет удрать и меня заодно спасет. Так что поступил так, как гласила народная мудрость: не можешь остановить — возглавь. Вот я и, можно сказать, возглавил. Как же все чешутся этого дегенерата прибить? А все потому, что на одном перекусе он не остановился, и начал стабильно раз в пару месяцев, полгода мне пихать гостей. Одно хорошо, он их, точнее их носителей, предварительно из зад ногтя обрабатывал, в противном случае мне бы пришлось не так просто. И пусть я на такой диете рос, как на дрожжах, как бы от количества наквадахов крови у меня потом глаза не просто светились, а реально прожектором будут, или я сам буду весь светиться, но бля, я уже салатика какого хочу, или борщичка со смятанкой, или картошечки с грибочками, или вареничков и до сладкого хочу. Убил бы за тортик. ХМ, похоже, у меня появилась причина спасти Землю от уничтожения, ну покуда не вывезу оттуда все, чтобы можно было на любой другой планете варить борщ и печь тортики. Сар так пребывал в очень благодушном настроении. Удача все же начала изменять этому выкидышу шалва. Точнее, она была все еще с ним, но выходило так, что работала против него. Слишком уж часто те, кто ходил с ним в разведку, оттуда не возвращались, погибая очень глупо. А вот сам Талик всегда возвращался целым и невредимым. Из-за этого слухи о нем начали ходить не самые хорошие, а назначение в его отряд, где от изначального состава остался только сам командир, считали наказанием. Сартак даже подумывал над тем, чтобы свернуть свой план, но решил действовать наверняка. А то ведь плохая репутация, пусть и неприятна, но не смертельна, особенно для того, кто метит в первые воины Бога. И как бы ни вышло так, что Бог мог эту плохую репутацию рассмотреть с другой стороны, и воспринять так, что это не Талик своих людей гробит, а выживает там, где остальные кладут головы. Для первого воина это очень даже хорошая черта, потому Сартак не только не отменил свой план, но и ускорил его. Хотя и так уже сделал довольно много, слух там, оброненное слово здесь, забытый на виду свиток, случайно подслушанный разговор, и вот уже шалва сам, радостно попискивая, бежит в ловушку. Талик был очень доволен. Его мечты, нет, планы притворялись в жизнь один за другим. До звания первого воина оставалось всего ничего, и вскоре он получил и его, а вместе с этим и строптивицу Милу в жены. И вот вроде бы все, о чем он мечтал, и все, чего мог добиться, выполнено, но в душе зрело чувство неудовлетворенности. Поднявшись с самого низа, Талик с каждым новым достижением хотел больше и больше. И вот, став первым воином Мехина, он уперся в потолок, дальше расти было просто невозможно. Да и уже отработанный метод увеличения силы уже не давал такого эффекта, как в первые годы. Талик уже даже не представлял, какой или чей именно червяк живет в его теле и дает силы. Но тот факт, что сильнейший из тех, что есть в принадлежащих Мехину мирах, точно. Конечно, были еще первые воины других богов, особенно более могущественных, чем Мехин, и их черви наверняка были сильнее, хотя и не факт, но заполучить их не представлялось возможным, чтобы проверить свои выводы. Талик начал понимать, что дальше это только уже бог, ведь любой взрослый будет сильнее самого сильного ребенка. Вот только также Талик знал, что взрослый червь сидеть в Джафа и делать его сильнее не будет, и заставить его не представляется возможным, да и что-то подсказывало Талику, что те просто утрачивали такую возможность. Но Талик уже привык к тому чувству эйфории, которое ему дарило очередное достижение предела, который был недостижим ранее и вообще считался для него невозможным. Задумавшись над этим, Талик осознал, что есть куда двигаться дальше. За первым воином Бога идет сам Бог. Нет, Талик не собирался скормить Бога своему червю, хотя такие мысли его все же иногда посещали, но Талик их отбросил как малоосуществимые. Талик решил сам стать Богом. И он знал способ, как это сделать, но не решался к нему прибегнуть, ведь тогда перед ним была его давняя и самая высшая, как он думал, цель – стать первым воином Бога. Но вот сейчас он достал книгу, что нашел, а точнее перехватил, удачно подслушав переговоры старого желчного старикашки через устройство связи с бывшим первым воином. Старикашка тогда передавал ему волю Бога о том, что надо прийти в одно место, найти там тайник, в котором будет ларец, и этот ларец требовалось уничтожить ни при каких обстоятельствах не открывать и тем более не изучать то, что там будет находиться. Талик тогда просто хотел опередить первого воина и сказать, что сам нашел этот ларец, ведь разные слухи про некие секреты пергаменты о нем же он видел, а потому знал, что это нечто очень важное, и Мехин хочет, чтобы это перестало существовать, и уничтожил его, и попросить за это награду. Но любопытство тогда победило, да и давно уже Божья воля для Талика была не более чем пустым звуком. Он ей повиновался только тогда, когда это не расходилось с его собственными желаниями и стремлениями. Так что Талик открыл ларец и прочел лежавшие там книги и осознал, почему Мехин так хочет, чтобы они были уничтожены, и чтобы ни один Джафа не узнал о том, что там написано. В книге описывался случай, произошедший с одним Джафа, что застрял в пещере с одним из дикарей, что он был послан приводить под власть своего бога. К сожалению, ноги Джафа пострадали сильно, да и завал был таков, что надежды на спасение не было совершенно. С едой тоже были проблемы, грибы, что росли в пещере, были съедены ими подчистую, а после Гуаут, что жил в Джафе, начал показывать признаки того, что собирается покинуть своего носителя. Сам носитель осерчал на такое и вообще за дни сидения в пещере успел разочароваться в своем боге, а явное желание свалить от Гуаулда, который, видимо, не собирался тратить силы на лечение Джафа, а собирался спасти свою шкуру, вселившись в тело дикаря, стали последние капли. Джафа извлек Гуаулда и съел его. И вот тут произошло то, чего он точно не ожидал. Душа Джафа переродилась в его же теле, в Гуаулда, получив все его знания, но оставшись собой. Конечно же, после этот Джафа захватил тело дикаря и выбрался. Написанная книга и его размышления о том, что тут могли и грибы быть причиной, и то, что Гуаулды создали Джафа такими, чтобы те растили их, но вследствие того и дали возможность им возвыситься до их уровня, стать ими самими. Талик тогда не решился на такое, да и его червяк скорее всего был молод и покидать его не собирался, а Талик решил тогда, что это одно из обязательных условий, а если и нет, то ему просто надо найти нового червя. И вот сейчас Талик был готов попробовать, но благодаря тому, что он тогда поостерегся, у него было время все это хорошенько обдумать. И Талик пришел к выводу, что мало переродиться богом, вон один уже переродился и ничего кроме нескольких книг после себя не оставил, надо еще и обеспечить себе достойное место и желательно прикрытие от других гуаулдов. Так у Талика родился гениальный план по захвату власти Мехина и подмены его собой. Да и в книге явно намекалось на то, что Гуаулд должен быть достаточно взрослым, чтобы захватить и контролировать тело. Так что будет лучше использовать для этого самого Мехина. Тело его носителя можно будет вернуть к жизни в саркофаге. Талик не раз видел, как Мехина возвращал к жизни своих врагов, чтобы запытать их до смерти еще раз, после чего занять его самому и притвориться Мехином. А дальше можно будет стремиться к ранее недостижимым вершинам, тем более у Талика для этого будет не какие-то жалкие несколько столетий, и это если очень сильно повезет, а вечность. Ну а если не выйдет, так он опять же ничего не теряет, придет новый бог, и он просто получит место первого воина еще раз. Конечно же, для всех Талик летит на Телтаке по заданию бога. Талик уже не раз так летал, перевозя на квадах, который добывался на других планетах дикарями, приведенными к повиновению. Но делалось это тайно, ведь Мехин должен был 2/3 добытого отдавать своему лорду, и это касалось всей добычи, Амехин решил утаить найденное богатое месторождение на квадах и построить себе хатак и не один. Пробраться же обратно в пирамиду будет несложно, ведь став первым воином, Талик узнал о тайном ходе, в который вели спрятанные в покоях бога транспортные кольца, но зная, где этот тайный ход, который вел ко вторым спрятанным ото всех чиппой, можно было попасть в покои бога незамеченным никем. Дождавшись подходящего момента, а именно когда его отправят с очередным заданием, Талик приступил к исполнению своего плана, для которого сначала надо было собрать грибов. Я говорил, что Талик ебабо на свою меченную головушку, извиняюсь, был неправ, ибо сильно недооценил степень его ебанутости. А ведь у меня появились мысли о том, что парень на поправку идет и начинает голову использовать не только как подставку для ни разу не стильного шлема, а по прямому ее назначению – думать. Такое выводы у меня появились после того, как он подслушал разговор жреца с деактивированным устройством связи. Ну да, я такое могу чуять, видать, передоз наквадаха в организме сказывается. Да и без этого все те тонкие намеки и распускаемые слухи наводили на подозрение о том, что все это неспроста и это представление идет для одного единственного зрителя, Талика. Конечно, был вопрос, нахрена? Вот хоть режьте, не могу понять, чем Талик успел этому старикану насолить, чтобы тот на протяжении стольких лет интригу плел для того, чтобы его со свету сжить. Но вернемся к моей ошибке в оценке ебанутости конкретного Джеффа. Так вот, когда узрел ту книжицу и то, что в ней накатано, сильно напрягся, все же я по этой книге значился главным ингредиентом или даже блюдом для этого тупого ритуала, и был готов устроить Талику короткое замыкание всей нервной системы, а после вообще его на тот свет спровадить. Вообще за то время, что он меня сородичами подчивал, я не только его тушку прокачивал, но и, так сказать, красную кнопку для его мозгов сделал. Жать на нее, понятное дело, не торопился, ведь несмотря на особую диету я еще не дозрел, да и вообще до канона до хера лет, а я вообще эталонный гуаулцумаист хиткамари, который иногда каннибализмом балуется, мне спешить некуда, тем более план все еще прорабатывается и редактируется. Так вот, тогда я был готов жать красную кнопку, но пронесло, Талик проявил разумность, книжку обратно положил и вообще сделал вид, что его тут не было. Правильное, кстати, решение, ведь тут что используй это, что не используй, все одно, подстава. Ведь используй Талик этот ритуал, он бы просто сдох, поступи как планировал, уничтожь и доложи, так опять же жрец бы чего нашептал бы и посеял сомнения в гуаулде, ну или вообще еще один экземпляр подкинул. Ну а после такого любой гуаулд пристукнул бы всех, кто просто рядом с таким стоял, чисто на всякий случай, ведь мало ли вдруг инфа выйдет в народ и Джеффа начнут своих симбиантов жрать, а какие-нибудь конкуренты подошлют своих низших, которые начнут затирать, что таки да мы бывшие Джеффа, давайте-ка ребята все к нам, и как результат остался без армии. Да и вообще идея того, что раб осмелится на твоего сородича пасть раззявить, вызывает очень неприятные чувства у любого гуаулда, спасибо унасам с их национальной кухней, так что 100% Талика бы укокошили, ну и меня заодно, потому я и напрягался тогда, ну и, в пока еще виртуальную тетрадь смерти одного старикана записал. Так вот, когда Талик на это забил, я даже решил, что надо лучше его прокачать, чтобы он свою мечту исполнил и вообще успокоился, а то я стану первым гуаулдом, что тупо не влезет в носителя. И ведь реально какое-то время было тихо, до сего дня. Началось то все относительно обыденно, ну подумаешь, выдал местный царек своему первому воину очередное важное и секретное задание, это первые разы я нервничал, а после понял, что тут просто уклонение от налогов, сразу так родиной повеяло. Так вот, началось все стандартно, а вот потом пошел нестандарт, и сделать я заранее ничего не мог, ведь пусть я и подключился к органам чувств, но мысли не читаю, да и не слежу за носителем 24/7, ибо скучно это. Вот и не заметил, пока тот не заволновался сильно, что и привлекло мое внимание. Волноваться Талик начал, когда пробрался через естественную вентиляцию типа дыра обыкновенная или щель, в пещеру, в которой стояли звездные врата. Вот тут я и подключил к его органам чувств, и начал следить за тем, что происходит. Про это место я уже знал, но просто взял на заметку, ибо ничего особого тут не было, просто хитрожопость местного царька. Это место использовалось для того, чтобы тайно привозить с других планет добытые на квадах, после чего кольцами, которые активировались только изнутри, отправлять на поверхность, где грузились на тел, так и отвозились в еще один тайник или даже скорее базу на планете без врат. Кстати, врата оттуда спиздил сам этот гуаулд, Ну и походу ее координаты были никому не известны, ибо он ее открыл первым, а после спиздил врата, и как результат во времена масштабной экспансии другие просто вбили координаты сектора, но отзыва не получили, решив, что там пусто. А вот Мехин туда летал, причем не просто так летал, а еще и людей туда завез, ибо планета была богата залежами наквадаха, и у него были на нее планы как на тайник на черный день. Ну если я правильно понял, хотя думаю правильно, ибо Талик реально просто свозил туда наквадах, который там складировался, причем там его было уже дохнера, а ведь еще залежи на планете никто не трогал. Видимо, Мехин это место держал на тот случай, если Апофис его решит удавить, и чтобы было куда слинять, а после было чем подмазаться к другому звездному лорду. Да-да, Мехин оказался не таким амбициозным, как положено Гуаулдам лордам, его вполне устраивало быть богом на одной-двух планетах, хотя все же на уровень системного лорда он начал выходить, но опять же с разрешения Апофиса, да и то военную мощь не наращивал, довольствуясь одним кораблем класса Хатак. Все это я узнал, серфя генетическую память, и вырывая из нее моменты из жизни Мехина, который у меня в предках числился. Конечно, мои выводы могут быть не совсем верными, но его стратегию я не мог не признать очень действенной в плане выживания в долгосрочной перспективе. Так вот, Талик обычно оттарабанил груз на планету-базу, вообще для всех он вылетал на разведку, а после под маскировкой возвращался, над этой пещерой садил корабль, Мехин активировал кольца изнутри, забрасывая ему груз, и тот летел на планету-базу, после чего возвращался с якобы разведки, патрулирования или еще какого важного задания от бога. Дыру, что привела его в ту пещеру, Талик нашел после пары-тройки задания из любопытства, и вот сейчас он на планету не полетел, точнее вылетел, покрутился по системе и вернулся, а после через дыру попал в пещеру и из нее в тоннель, в котором были кольца, что вели прямо в покой Мехина. Я подумал, что этот дегенерат умудрился корабль навернуть и теперь тайно прибежал плакаться своему хозяину. Ты, стоило кольцам материализовать Талика, как Мехин подскочил со своего траходрома, на котором, кстати, имелись девки, которые оперативно прикинулись ветошью. Повелитель, Талик бухнулся на колени. Что случилось? Говори. Мехин подошел к Талику, сверкая глазами. Мой бог, я. Тут Талик выхватил за книг теле и выстрелил в Мехина. Шалва. Вот только заряд растекся по пленке индивидуального щита, а сам Мехин поднял руку с каракешем и навел тот на Талика. Кристалл в центре ладони начал наливаться светом, а сам Мехин скалился так, что было понятно, легкой смерти не будет. Я же начал паковать манатки и готовиться к новому увлекательному путешествию. Ну а что делать? Ну вырублю я сейчас этого дегенерата и что? Меня это не спасет, а этот может легче отделаться. Выбираться тоже не вариант, точнее хрена с два мне Мехин позволит далеко уползти, да и мал я еще. Мне еще до взрослой особи годик другой остался. Вообще я планировал, когда вырасту, в очередной такой полет на ту планету базу вырубить дегенерата, захватить кого-то из аборигенов, загрузить тел так на квадахом под завязку и свалить в какие-нибудь ебеня, где меня точно никто искать не будет. Ну а в идеале не один рейс сделать, а после сымитировать несчастный случай или атаку аборигенов, которая к нему привела. Ну там подорвать базу с тем, что увести не смогу, чтобы сымитировать несчастный случай, в котором погиб и дегенерат, запасы на квадаха, прочие полезные ништяки и тел так, после чего можно начать развиваться потихоньку и ждать канона и ловить рубку в мутной воде. Но теперь все планы Гуаулду под хвост. Вот только Талик быстро отошел от шока из-за того, что его безотказная тактика дала сбой, а может просто осознал, что сейчас будет пиздец, и действовал необдуманно, но факт остается фактом, он запустил в Мехина нож, да-да, обычный кухонный тесак, который он прихватил с собой для того, чтобы вырезать и, возможно, порезать на порционные куски Гуаулда, чтобы сожрать его для своего тупого ритуала. Так как расстояние было смешное, а силушки у Талика после моей прокачки было дохрена и больше, нож по самую рукоять вошел в череп Мехина и вышел из затылка. Я в этот момент осознал, пиздец котенку, то есть Гуаулду, с такими повреждениями не живут, тут даже саркофаг не поможет. Слишком обширные повреждения мозга. Дружно заверещали три девки, что прикидывались ветошью, и бросились к выходу из покоев. Талик тут же выстрелил в каждую из зад Никтеля и одну из них приголубил вторым выстрелом, когда до меня донесся звук шагов, точнее топот бега Джаффа, что среагировали на визг девок и ломанулись к покоям своего бога. Тут же пришло осознание, надо что-то делать, причем срочно, и доверять в этом деле дегенерату нельзя, У него тупо нет шансов удрать. Транспортные кольца можно активировать только снизу, а тут только через Каракеш Мехина. Так что отступиться в пещеру, а из нее смыться через врата не выйдет. Прорываться через Джафа проще сразу застрелиться. Похоже, придется рисковать. Вдавив красную кнопку, обеспечил Талику паралич и медленную смерть от удушья. Сам же выскочил из его брюшной сумки. И очень удачно выскочил. Прямо на труп Мехина. Даже в кровушке измазаться успел. В этот же момент залетели Джафа, которые картину в покоях оценили мгновенно и начали палить из посохов моток в дегенерата. Я же начал действовать. Нет, можно было бы просто притвориться Мехином, что покинул пострадавшую оболочку, но вот в чем загвоздка, я цветом шкурки не вышел, во мне любой жрец, да и Джафа скорее всего тоже, опознает пусть и жирную, но еще личинку Гуаулда, а не взрослую особь, которой является Мехин. Но даже если случится чудо, во что я вот вообще не верю, и меня не станут рассматривать, то меня вместе с трупом запихают в саркофаг. Вот только тот труп уже не поможет, и вот тогда опять же меня ждут встреча с жрецами, которые точно поймут, что к чему, и тогда мне пиздец. Потому пулей, ну ладно змейкой, хотя скорее кабанчиком, метнулся к расплясавшейся на полу одной из девок. Ну а какие еще варианты? Джафа Гуаул захватить не может, а кроме пары трупов, четырех Джафа, что увлеченно прожаривали дегенерата до хрустящей корочки плазмы из своих моток, тут никого нет, а мне ждать жрецов, которые бы меня поместили в вип-канапу и после показывали будущие тела для захвата, не вариант. Вот честно, лучше бы Мехин был пидорасом и спал бы с парнями. У одной из девок, что лежала ко мне ближе всего, даже рот был приоткрыт. Ладно, будем считать это приглашением. Ощущения были странными. С одной стороны ощущал легкость и подъем, но вот с другой тяжесть, мне реально было тяжело давить разум носителя. Ладно, буду с этим потом разбираться, главное сейчас вроде контролирую тело, и думаю, часов 8 смогу продержаться, а там буду думать, сейчас мне надо себя за Мехина выдать. Да, придется, от Джафа мой маневр видели, парочка даже отстранилась, чтобы случайно не наступить, так что затаиться в девке, а после сменить носителя не выйдет. Джафа Холл приказал этим инициативным идиотам остановиться, а голосок ничего так, стильно металлом отдает. Эх, таким бы голосом композиции из Detroit Metal City спеть. Мой бог, один из Джафа вопросительно на меня уставился. Мне очень хотелось сказать что-то ехидное, но я сдержался, только глазами гневно засверкал. Джафа моим божественным взором прониклись и попадали на колени. Я же быстро подошел к телу Мехина и снял с него каракеш, и нацепил на свою руку. Кристалл засветился, что опять же добавило уверенности Джафа в моей личности и божественности. «Взяли это», кивнул на труп дегенерата, и посмотрел на труп девки. Вообще все трое были сестрами, тройняшками, ну и любимицами Мехина последний месяц, до этого у него явно были другие любимицы. Та, что погибла, была младшей из них Тари, вторая Рита, а я находился в Тире. Это тоже и несите к саркофагу. Да, я собирался воскресить дегенерата, чтобы убить еще раз 100. Во-первых, если я так не сделаю, меня тупо не поймут. Во-вторых, я сам это сделаю с огромным удовольствием. Ведь из-за него все мои планы полетели к Сакару под хвост. Да и меня раскрыть могут скоро. А это сжечь. Оно больше не пригодно, чтобы быть моим сосудом. Кивнул на тело Мехина. Ладно, ценные указания даны. Дорогу до саркофага на всякий узнаю. Дегенерата пару раз грохну и буду думать, как выжить дальше. Глава 04. Калкек Мал Шалва уже сбился со счета, сколько раз за последний час задал этот вопрос одному дегенерату. Конечно, перед этим вопросом были пытки, заодно в использовании каракеша потренировался. Дегенерат же сознался во всем, и его признание в том, что он собирался сделать, и в том, что убивал своих братьев ради их симбиантов. Я во время признания его убивал, чтобы тот лишнего не сболтнул, выставляя просто психом-маньяком и еретиком, произвело очень сильное впечатление на Джафа. Попутно с показательными пытками, просматривал память носителя. Тут не было ничего интересного, обычная девчонка из деревни, в которой особенного было только две сестры одинаковой с ней внешностью и то, что эта внешность были симпатичной. В остальном вообще ничего примечательного. Проблемы же у меня были в следующем. Я еще не полинял, и силенок у меня для полного контроля носителя маловато. То, что я ее сейчас полностью подавляю, а не управляю телом, пока сознание спит, из-за того, что я крайне отожравшийся малец, ну и то, что почти взрослый. Но вот только есть но, часов на 10-12 меня хватит, а вот дальше уже я усну и девка получит свободу. Стоит ли говорить, что бог, который резко перестал контролировать носителя, вызовет подозрения, и хер бы с подозрениями, можно всех разогнать и тело запирать или даже на цепь садить. Но не просто так Мехин очень тайно все проворачивал, у меня тут точно куча шпионов Апофиса, и еще от кого-то есть, так что о странном поведении доложат, и вот тогда точно пиздец котенку. Конечно, выход есть, убить сознание носителя и переделать его мозг. Вот только мне этот вариант не нравится, и не потому что придется убить 16-летнюю соплячку, на нее мне как раз плевать. Тут дело в затратах, и опять же у меня лишний жирок есть, так что справлюсь, но это еще и проблемы. Гуаулды не просто так сознание не уничтожают, а подавляют, ведь пока есть сознание, есть и подсознание, и часть работы можно скинуть на него. А вот если грохнуть сознание, то все, начиная от дыхания, заканчивая еще много чем, придется контролировать, точнее выделять на это часть вычислительных мощностей, и увеличиваться затраты ресурсов. Опять же, не так чтобы критично, особенно с учетом, что мозг носителя дает мне много-много места на жестком диске и дофига оперативки. И частью этого для своего выживания можно пожертвовать, все равно это будет дофига в сравнении с тем, что у меня было только недавно. Основная проблема в том, что перестройка мозга и убиение личности меня с этим телом срастит очень сильно, и понадобится много времени на то, чтобы накопить ресурсы, чтобы его покинуть. Да и, скажем так, это ударит по моей продолжительности жизни, причем сильно так. ГРР. Вот еще бы полтора года, и я бы вызрел нормально и таких бы проблем не испытывал. Теперь либо тусить в теле девки, либо при смене носителя, пара тысяч лет продолжительности жизни сакару под хвост. Ладно, потусим пока в девке, конечно, это будет не очень круто, но можно отбрехаться тем, что был сильно ранен и экстренно поменял носителя, и чтобы не загнуться, плотно сросся с этим телом, потому и не горю желанием менять. Так что приступил к исполнению своего плана, да и если учесть открывшиеся возможности, а именно прибрать к рукам все, что принадлежало Мехину, хотя не все, у этого гада ползучего точно еще тайники были, вот только я про них не знаю, но даже одной той базы немало, да и тут какой-никакой корабль есть, и саркофаг, который, кстати, не у каждого планетарного лорда есть. Это Мехину от ра перепало. Нет, можно, конечно, собрать манатки и свалить, но вот много я не утащу, а шпионов тут дофига, и что-то мне подсказывает, что на корабле маячок какой есть. Конечно, сбежав даже на ту базу на тел, таки я со временем смогу построить корабль, ага, буду ту саму сотню лет пахать, причем потрачу намного больше как времени, так и ресурсов организма. Вообще, чтобы построить хатак, нужны спецы и инструменты, и которые на еще одном хатаке. Но в принципе оборудование на ту базу Мехин уже вывез через врата, но вот специалистов пока нет, точнее они еще не дозрели. Да, Мехин у своего босса заказал спецов для постройки хатака, мог бы и сам произвести, но это затратное дело, да и у королевы выйдет лучше сделать личности рабочих гуаулдов, которые будут жить только постройкой корабля и вообще ни о чем другом не думать. Сейчас эти спецы зрели у жриц Джаффа в храме. Ну да, есть такие, специальные жрицы Джаффа, которые занимаются вынашиванием нужных гуаулдов. Не будут же пихать ценных будущих специалистов в рядовых и даже элитных Джаффа, в них просто тупых рабочих пихают, у которых большая часть кино, что личность формирует, состоит из кусков жизни с каплей полезной информации, то есть на выходе получаются такие вот обыватели-потребители с непомерным гонором и самомнением. Я по факту тоже должен был таким стать, но у меня уже была стабильная личность, да и я начал скачивать и искать сверх положенного минимума. Молния, кстати, мне, видимо, еще и ограничения спалила, да и фишка в том, что я из сожранных мог вот сразу и на халяву знания получать, тоже может быть ее работой. Так что если удеру и не буду срастаться с носителем, то мне придется самому рожать спецов, вот в прямом смысле этого слова, а это долго, нудно, трудно, и опять же сократит мою продолжительность жизни. Так что выгоднее будет потерпеть и остаться тут, изобразить из себя Мехина, после чего дождаться спецов, которых, думаю, после постройки одного хатака тут, можно будет тайно перебросить на планету базу ХМ, надо будет ей название придумать, а то Мехин этим не озаботился. Ну и официально расширить свои владения, опять же с позволения и одобрения Апофиса. Да, себе оставлю новенький хатак, а свой старенький отдам кому-то из рабочих или же тех спецов и отгоню его на одну из тех трех планет, которые осваиваю. Вот только официально то осваивается меньше планет, точнее одна, а две других втихаря. Дегенерат, а до него прошлый первый воин, который, кстати, наместником на одной из этих двух планет дикарей строит, занимался тем, что тайно отправлялся на те планеты и тайно с них через вторые врата перебрасывал на Аптис, подконтрольный мир Мехина, добытый на квадах, а после его перевозил на планету-базу. Думаю, Мехин собирался после сбора официального хатак отправить спецов собирать еще два и на них контролировать те два мира, ну и планету-базу осваивать, там запасов еще на пару-тройку хатаков точно будет. Так что лучше после выкинуть 1000 лет продолжительности жизни и потерпеть неудобства, чем все это бросить. Ведь я в одну харю потрачу для получения даже одной той базы больше времени и сил, чем потеряю, если рискну. Так что выбор очевиден. С равноценным обменом закончил относительно быстро. И да, равноценным обменом, ведь одну из сестер я с того света при помощи саркофага вернул, так что кармическое равновесие было соблюдено. Правда, мне от этого и наличия сисек легче не становилось. И вот то, что меня буквально на следующий день выдернул к себе на прием Апофис, очень напрягло. Я даже опять начал готовиться к новому захватывающему путешествию, но не судьба. Апофис вызвал меня, чтобы постебаться. Ну да, я же в их клубе джентльменов. Этот гад ползучий выдернул к себе чуть ли не всех своих вассалов, да и вообще всех, кого мог, где все во фраках, а я оказался наряжен в платье. Поржали надо мной от души. Апофис даже пошутил, типа, мне теперь королева своя без надобности. Очень, бля, смешно. Да и про предательство моего первого воина не забыл упомянуть. Ну ничего, вот кинет тебя тилкой, посмотрим, кто будет смеяться последним. Конечно же, я на этом светском, а скорее скотском, мероприятии изрядно тупил, все же обрывки из памяти Мехина не давали мне прикинуться им, ну и мой пережир меня спасал, ведь владыки то молодняк уже больше в ритуальных целях все же кушают, и концентрацию на квадаха у себя в организме повышают, так что я ими все же ощущался более правильно. От разоблачения меня спасало как раз тело, ибо мое странное неестественное поведение и нежелание с кем-то общаться, списывали на крайнюю степень гнева от унижения и попытки все это сдержать. Вернувшись уже к себе, засел думать над своими планами, которые опять надо было корректировать. Вот получил я не слабую ресурсную базу и возможности, но вот свободно воспользоваться всем этим, да даже частью этого, не могу. Да и со свободой передвижения у меня проблемы. Апофис почему-то моей персоне уделяет слишком много внимания, а то как он быстро узнал о моем состоянии и о предательстве дегенерата говорит о том, что у него тут шпионов в достатке. Хотя под действием Мехина это и так было понятно, а сейчас просто более наглядно подтвердилось. Так что если я начну куда-то отлучаться и уж тем более подниму с планеты свой корабль и куда-то полечу, то, во-первых, по возвращению могу узнать, что этот мир уже мне не принадлежит, а во-вторых, Апофис может спросить, куда это я летал, и чего там такого интересного есть, что ради этого стоило свой мир просрать. Но Апофис своей шуткой сам мне подкинул идею, как мне от шпионов откосить. Конечно, идейка так себе, и опять же будет стоить мне нервов и годов жизни, но не так много, если бы я все попытался бросить. Идея была проста: родить пару личинок с запрограммированными личностями. Также надо тихо вывести сестер моего тела куда-то и периодически пропускать через саркофаг, чтобы не старели и выглядели как я к моменту, когда личинки созреют и смогут занять тела и отыгрывать моих двойников, пока я летаю по своим делам. Вот только надо будет еще найти пару джаффа, которые будут личинок вынашивать. Но с этим проблемы не будет, тут подойдут вообще любые джаффа, можно взять тех, кто не пройдет отбор, типа вывести их куда-то и сделать вид, что убил их, а сам навешаю им лапши о их избранности и отправлю на ту же планету-базу, чтобы они там чего-нибудь сторожили и заодно личинок растили. ХМ можно даже поставить их сестер охранять. 2 грибанных месяца у меня ушло на подготовку всего, что нужно для осуществления плана, реализация которого потребует 10-15 на то, чтобы личинки созрели. Все эти 2 месяца я ходил злющий, шипел на всех и карал за все, что можно и нельзя. В общем, в глазах всех вел себя как самый нормальный гуаут. Дольше всего было склепать личности, генетическая память в этом помогала слабо, но вроде как кино, что они увидят, во-первых, заложит в них собачью преданность к своему родителю, полное отсутствие амбиций и интерес к научным изысканиям, а также театральности. Ну да, попытался сделать так, чтобы им нравилось отыгрывать роли, устраивать спектакли и дурить других. С учетом любви гуаулдов к притворству богами это было несложно. Но я очень старался, чтобы им нравилось именно играть роль меня системного лорда, а не быть им. С будущими телами-двойниками вышло вообще просто, на исчезновение пары любимицы появления новых никто внимания не обратил, тем более парочку слуг, которых подозревал в сливе информации об офису или кому другому я из ЗАГ Нигтя дезинтегрировал. Так что и исчезновение пары пацанов Джеффа, которые имели неосторожность не выразить мне должного почтения, когда у меня было ну очень скверное настроение, также списали на то, что я их просто дезинтегрировал. 12 лет. 12 лет, чтобы начать осуществлять свой план. Хотя нет, кое-какие шаги начал предпринимать уже через пару лет, когда полинял и стал полноценно взрослой особью, и слава мне, у меня ничего из-за носителя и того, что подрабатывал матерью героини, не переклинило, и в королеву я не мутировал. До сего переломного момента в жизни каждого Гуаулда я занимался тем, что материл сородичей и ковырялся в системах Хатака, ну и ручками лез в разные технологии Гуаулдов и опять материл сородичей. У Гуаулдов реальная мания на то, чтобы одно устройство было универсальным и выполняло хотя бы две функции. В свое любимое Каракеш чего они только не напихали: энергетический щит, кинетическое, энергетическое лучевое оружие, которое также применяется, как устройство пыток, и формирует нейронную связь с жертвой. Про такую мелочь, как универсальный пульт, ко всему можно даже не упоминать. Нет, с одной стороны, конечно, удобно, но специализация лучше.